Пленка или цифра? Цифровую камеру я использую в первый и в последний раз, чтобы снять самого себя в гробу. Набуёси Араки, японский фотограф. Изобретение цифровой фотографии можно сравнить с появлением автоматической коробки передач для автомобиля. Такой технический скачок всегда делит пользователей на два лагеря. В первом — верные классики ретрограды, во втором — приверженцы самых современных технологий. Часть людей действительно с удовольствием забыла об использовании пленки и перешла на цифру. Но неспроста остались и те, кто до сих пор занимается проявкой и печатью негативов. Вечная классика. Да, я делаю всего один, два или три снимка одного объекта. Когда делаешь меньше кадров, это помогает собраться. Брассаи, венгерский и французский фотограф. С момента появления цифровой фотографии все иные способы получения изображений стали называть аналоговой фотографией. В быту люди часто используют словосочетание «пленочная фотография», что является моветоном среди профессионалов. Но всего пару десятилетий назад не было никаких различий. Существовала просто фотография, единственным способом получения которой были простые действия. Заправить пленку в камеру, сделать снимок, проявить пленку и напечатать нужные кадры. Пленочные фотоаппараты считаются в некотором роде анахронизмом, но они обладают рядом бесспорных преимуществ. Многие фотографы в первую очередь выделяют художественный аспект. Пленка позволяет передать то, на что цифра не способна. Для них настоящее искусство возможно только при использовании классического метода. Но это субъективное мнение. Есть объективные факторы, которые трудно задавить демагогией. Например, механические пленочные камеры не требуют зарядки батарей и могут быть использованы в экстремальных условиях. Даже проявка и печать таких снимков возможна без использования электричества. Исходники фотографий, сделанных на пленочную камеру, гораздо труднее изменить, чем цифровые снимки, что делает негативы с документальной точки зрения более ценными. Их легче хранить и гораздо труднее потерять, чем цифровые данные на жестком диске. Они могли быть первыми. В 1975 году инженеры компании Kodak создали опытный образец, доказывающий возможность цифровой фотосъемки. Компания не стала активно развивать это направление, продолжая производить пленку. Со временем это привело компанию к банкротству и затяжным судебным процессам. Простая цифра. Большинство современных фотографов предпочитают цифру классики. Ее преимущество — отсутствие ограничений. В первую очередь во времени. Результаты съемки можно сразу же увидеть на экране фотоаппарата. В случае брака снимок чаще всего можно сразу же сделать заново. Также можно забыть о расходах на пленку и печать большого количества снимков. На одной карте памяти можно одновременно хранить десятки тысяч снимков вместо 36 кадров стандартной фотопленки. С появлением возможности просмотра и выбора лучших кадров люди стали сравнительно редко печатать фотографии в специализированных лабораториях. Профессиональные фотографы избавились от необходимости носить с собой большое количество техники и аксессуаров для съемки. Все технические настройки можно поменять за несколько секунд, практически не прерывая съемочного процесса. Кроме всего прочего, фотожурналисты моментально могут отправить результаты своей съемки в редакцию. С развитием интернет-СМИ, с момента щелчка затвора до публикации фото в сетевом издании может пройти всего несколько минут. Но самое главное, то, что цифровая фотография прощает все. Процесс обработки упростился до нельзя. Цветокоррекция, ретушь и трансформация снимков могут сделать даже из посредственного снимка весьма неплохую на вид фотографию. А люди любят, когда можно ошибаться, особенно фотографы. Отец Кодака. Джордж Истмен был гениальным маркетологом. В целях продвижения своей пленки на рынке он начал продавать фотоаппараты Брауни всего по $1 за штуку. Они были заряжены пленкой на 6 кадров, стоимость 15 центов. Для того, чтобы получить напечатанные снимки, пользователи отправляли фотоаппарат с отснятой пленкой в компанию Истмана. В ответной посылке клиенты получали уже перезаряженную новой пленкой камеру, а также напечатанные снимки, за которые уже необходимо было заплатить. Смешать, но не взбалтывать. Вы нажимаете кнопку, мы делаем остальное. Рекламный слоган, придуманный Джорджем Истманом. Цифровая фотография дала возможность сохранить и восстановить снимки, сделанные задолго до ее появления. Огромные фонды научных, документальных и семейных архивов были оцифрованы. Часть из этих фотографий получила новую жизнь благодаря реставрации в графических программах. Библиотеки, университеты и различные учреждения открыли свои архивы для пользователей сети. И это не просто набор картинок. Специальные системы каталогизации дают возможность найти нужные кадры в течение нескольких мгновений. Например, на сайте Библиотеки Конгресса США можно разыскать уникальные кадры, которых нет больше нигде. Они не только находятся в свободном доступе, но и бывают представлены в разных размерах для удобства пользования ресурсом.